Давно уже он не говорил «Стаська», «Стасик», все «Вильсон» да «Вильсон». Так боюсь, даже ноги не идут. «Я тоже», — признался Стасик. «Обещал в 4 быть дома, а сейчас уже сколько. Мама давно с работы пришла». «Да я не про это. Вдруг меня никому не надо? Ни Полине Платоновне, ни...» «Не выдумывай». «А еще вот что. Скажут ведь, что нужно меня в детдоме отпрашивать, а меня там сроду не было». «А мы признаемся, что не в детдоме жил, а бродяжил давно уже. Даже проще будет. Остался, мол, во время войны, без родителей, жил то тут, то там, нигде не задерживался». «Ох, а она, Полина Платоновна, скажет, сколько хлопот с бродягой, а я больная, старая». «Ты забыл, что есть еще я и мама?» — строго спросил Стасик. «А Полина Платоновна, ее ведь можно вылечить, ты же умеешь». «От старости разве вылечишь?» — вздохнул Яшка. «Да и вообще я ничего такого теперь не умею. Неужели ты не понял? Я теперь совсем такой же, как и ты». «Так это же во как здорово!» — Стасик чуть не обнял Яшку. «Но я теперь ничего не могу, почти», — прошептал Яшка. «Что не можешь? Чудеса творить, что ли?» — сказал Стасик с веселой пренебрежительностью. Хотя в груди щекоталось уже другое. Не насмешка, а ласковое желание защитить Яшку от невзгод. А тот повторил. «Ничего не могу. Разве что самую малость». «Вот и сделай себе такую малость. Табель, что в какой-нибудь школе 3-й класс закончил. Чтобы вместе идти в 4-й. Сможешь?» «А что толку? Я, наверное, не помню даже, сколько 2×2. Это раньше я все знал, все помнил, когда был шариком. А теперь, наверное, и на физгармонии играть не смогу». «Я тебе дам, не смогу!» — Стасик почти по правде разозлился. «Заладил одно, когда я был шариком. Шарик, что ли, на физгармонии играл? Яшка играл. И Чичу кто лупил? Шарик?» Яшка подобрался. «Мы когда пойдем Чичу искать? И этого, в Васяню? Завтра? Сейчас-то уже поздно». Над крыльцом горела яркая лампочка. На крыльце стояла мама. За ее подол держалась Катюшка. Мама повернулась к калитке. «Явился! О, да вы, сударь, не один! Полина Платоновна, выйдите-ка, посмотрите, кто к нам пожаловал! Где это вас носило до темна, голубчики?» Стасик и Яшка привычно повесили головы. Вышла Полина Платоновна, слабо всплеснула руками. «Вернулся! Вернулся!» — подтвердила мама. «Все вернулось, будьте, Полина Платоновна, уверены. Сейчас они нам расскажут о своих похождениях, а?» «Ну чего?» — пробормотал Стасик. «Заигрались маленько». Полина Платоновна тихонько засмеялась. Но мама сложила на груди руки и посмотрела на каждого по очереди. «Они заигрались». «Ну чего?» — опять сказал Стасик с наивной надеждой увести разговор от опасной темы. «Устали ведь мы, кушать хочется». «Да?» — почему-то очень удивилась мама. И тут вмешалась Катюшка. Потянула маму за подол и внятно произнесла. «Фасик хосит кисей». Казалось бы, мама должна умилиться. Впервые в жизни дочь сказала связанную фразу. И мама умилилась, но как-то не по-настоящему. «Да, кисель, как замечательно. А ну, идите-ка в дом, фасики. Будет вам кисель, обоим поровну».